Ее целью было приземистое одноэтажное здание в центре поселения, внутрь которого вела единственная дверь, в данный момент запечатанная кучей чар. Изнутри, наверняка, были и более привычные средства воспрепятствовать желающим проникнуть внутрь, вроде засова или распорки. Оглядев предстоящий фронт работ, она прошмыгнула мимо пары лучников, притаившихся на крыше одного из домов, и подобралась на максимально возможное расстояние к зданию. Ближе было просто невозможно, так как концентрация ловушек начинала превышать все разумные пределы и, скорее всего, даже местные не подходили ближе определенной границы, за исключением какой-то части внутренней стражи и лидеров поселения. Осторожно достав 7 листов, густо покрытых иероглифами, она пробежалась по ближайшим строениям, без особых затей роняя их на землю в тени зданий. Сделав еще один круг, чуть больший, она расположила все запасы ловушек, которые захватила с собой, и вернулась обратно, воспользовавшись подходящим моментом, проскользнула в один из домов, оценив группу магов. 2 европейца, азиат и негритянка, которые, объединившись в круг, передавали энергию 5-му, европейцу, неподвижно замершему в центре с посохом в руках. Она проскользнула мимо них на второй этаж, достать один мешок, коротким импульсом магии увеличивая его, следом второй, а под конец 2 десятка ведер, также выросших в размерах, 3 черпака порошка из одного мешка, 2 из другого, и залить водой. Повторив это пару десятков раз, она оглядела крайне плохонькое, но альтернативы в такой ситуации не было, антимагическое зелье, и достала еще один свиток. Берите ведра, аккуратно, и швыряйте в сторону того здания. Она оглядела полтора десятка гуманоидных фигур, дожидаясь безмолвных кивков. Потом швырнете туда же остатки порошка, а ты, она обернулась к водному элементалю, зальешь там все водой. После этого можешь уходить, или можешь поломать тут все, добавила она, заметив погрустневшее выражение глаз существа. Плавно вытащив 2 небольших арбалета, она выскользнула из комнаты и перемахнула через перила, бросаясь к дверям, попутно уронив на пол алхимическую гранату. Из-за огромного количества магии в этом месте, многое из обычного мира в самом эпицентре могло не работать, поэтому она хоть и сожалела об отсутствии у нее пары автоматов и гранатомета, но пришлось обходиться магическими аналогами. Грохот, раздавшийся за спиной, тут же сменили стоны и крики боли, в то время как она уже отправляла первые 2 стрелы в лучников, моментально начавших разворачиваться в сторону шума. С диким треском начало заваливаться одно из зданий, где она уронила не столь уж давно лист бумаги, а из-под него недовольно сопя вылезал каменный голем, небрежным жестом отшвырнув в сторону досадную помеху. Рядом копошился еще один, чуть дальше другой. С другой стороны раздался грохот взрыва, кто-то попал в одну из ловушек Шуанг, а еще дальше разливалось зарево пламени. Опустошив запасы стрел в арбалетах, выбивая одиночные фигуры или же маленькие группки, сходу бросившихся уничтожать големов, она присела в тени, быстро перезаряжая оружие и бросая короткие взгляды в сторону своей цели, практически лишившейся своей защиты. Там еще были руны, да и сам металл у дверей или стен был вполне весомой преградой, но главное, что активная защита была смята. Отступив еще чуть глубже в тень, она положила на землю оружие и сноровисто извлекла новые свитки, через пару-тройку ударов сердца, перезаряжая стационарный арбалет. Рядом лежало 12 стрел артефактов. Каждая такая стрела была произведением искусства, за которое последние лет 600 следовала смертная казнь. Без разницы, изготавливал ли ты их, просто хранил или знал, что у кого-то есть, но не донес. Монголы в свое время не отличались излишним миролюбием, причем в той степени, когда было глубоко плевать, кто перед ними, мужчина, старец или грудной ребенок. Накрутив ворот, она щипцами подхватила одну стрелу артефакта и уложила в жолоб, тут же отправив ее в цель. Хоть рядом и стояло еще 2 таких же арбалета, но рисковать она не хотела, поэтому прицелилась заранее, не давая слишком долго контактировать настолько проклятой вещи с обычным зачарованным деревом. От места попадания стрел моментально начало растекаться темное марево, сцепившееся в беспощадной схватке с вплетенными в структуру металла чарами и рунами. Укладывая 12-ю стрелу в жолоб, девушка услышала жалобный стон, на мгновение перекрывший звуки битвы, что шла со всех сторон, и вскинула голову, успев увидеть, как буквально оплавляется металл у дверей и посылая последний снаряд уже в тело какого-то воина, мелькнувшего за павшей преградой. Парой движений сложив маленькие арбалеты, она убрала их в крепление, В следующее мгновение, срываясь с места и пролетев три десятка метров, взвелась в немыслимом прыжке, преодолевая тлеющие остатки дверей и приземляясь перед десятком защитников. Россыпь игл отправила на тот свет двух из них, растерянно высматривающих врага и никак не ожидавших удара из-за спины. Следом, в затылке еще пятерым вошли арбалетные болты, но это дало время оставшимся трем магам, моментально выставивших комбинированные круговые щиты. Один из них не остановился на этом, преобразуя свою защиту в атаку, ударив каким-то площадным заклинанием, выбившим крошку из пола. Шуэнг уже не было на прежнем месте, она успела метнуться к стене и словно кошка взбежала к потолку, вбивая зачарованный стилет прямо в монолитную поверхность. Тут же оттолкнувшись, она совершила головокружительный затяжной прыжок, одновременно швыряя очередную гранату в одну сторону, а вторую под ноги магом. Приземлившись, она резким движением сорвала хитро намотанную на тело цепь, тут же нанося удар по магам, двое из которых не ставили щиты, а сами ударили новыми площадными чарами, оставив защиту на третьего. В принципе, они практически не прогадали, полыхнув темно-голубым светом, цепь хоть и снесла щит, но практически потеряла всю свою убойную силу, лишь на излете небрежно черканув по лицу третьего мага. Только вот и Шуанг не сделала ставку на одно оружие, второй рукой метнув очередной веер игл, две из которых попали в цель, моментально впрыскивая порцию яда. Проревев что-то невнятное, один из магов описал жезлом широкий полукруг, пуская волну бледно-серого цвета, тут же начиная оборачиваться, чтобы продублировать заклинание, пока второй маг выставлял щиты. Некрос. С чувством выдохнула Шуэнг, срывая с пояса еще два свитка и швыряя их вверх, пользуясь тем, что ее еще не заметили. Три десятка маленьких птичек-големов стремительно атаковали магов, лишь на долю секунды опередив очередной удар цепью по щитам. К чести некроманта, тот моментально сообразил, что щиты не выдержат сдвоенного удара и выставил еще один. Но в проем уже влетели три гуманоидных голема, моментально ринувшихся на обороняющихся и тем самым давая передышку Шуэнг, уже услышавший тяжелый топот из глубины помещения. Срывая новые и новые свитки, она старательно отгоняла все мысли о цене каждого из них, понимая, что сейчас далеко не время. Или она победит, или встанет в строй немертвой стражи этого места, под командованием этого же мага. Видимо, в отличие от своих коллег, он имел реальный опыт войны, что и позволило ему так долго продержаться. Шуанг имела на своем счету не один, два или сотню убитых магов, а намного больше, так что могла оценить его уровень. Если бы остальные столь бездарно не подохли, то этот чародей ее бы растер в порошок. Проводив взглядом умчавшихся внутрь големов, она скользнула к телу убитого, осторожно вспоров клинком остатки боевой мантии и практически сразу же увидела знак Гриндевальда под мышкой. Разогнувшись, она прислушалась к шуму сражения и, перезарядив арбалеты, снова набросила невидимость, двинувшись дальше. Спустя 4 часа, Кощей приземлился в какую-то выбоину, забрызгавшую его обжигающе холодной водой, и мысленно проклиная данное место, тяжело пошагал к небольшой кучке магов. Заметив его приближение, часть магов тут же рассосалась, внезапно вспомнив о каких-то безумно неотложных и срочных делах, вызвав мрачновато-брезгливую усмешку на губах древнего мага. «Докладывай», — буркнул он, коротко глянув на перемотанного как мумия заместителя гарнизона. «Все высшие командования базы мертво, выжил только я». «Повезло», — рубленными фразами начал говорить маг, заставив поморщиться Кощея и бросить на него пару мощных лечебных чар, что тут же сказалось на докладе. «Потери гарнизона составляют более трети безвозвратных, еще треть смогли откачать, ну и треть относительно целых, но только потому, что нападавшие не ставили цели нас вырезать. Точка уничтожена полностью. Накопители, круги, камни, даже металл упокорежен каким-то проклятием, которое продолжает там все уничтожать. Специалисты говорят, что еще часа на два заряда хватит, а потом выдохнется. Африканская тоже уничтожена, неслышно подошел кобы, полный негр, уже 9-е столетие выполняющий функции одного из 5 наблюдателей за черным континентом. Когда пошла в разнос это, то были выполнены инструкции, то есть, остановлена работа, до выяснения ситуации, тем самым отключив защиту, чтобы не вызвать помех, понимающе прикрыл глаза Кощей, и нас обстреляли из 300 орудий, с консервационных складов, с магической начинкой, недовольно буркнул Кобы, покосившись на невозмутимого Кощея. Точка разгромлена подчистую, охрана не пострадала, из числа живых, но вот сама европейские и американские точки также повреждены, хотя там и удалось, как я слышал, избежать серьезных проблем. Про азиатскую не знаю, но даже если нет, то одна остановлена. На кого ты думаешь? Я так понимаю, что следов никаких, коротко спросил гипербореец, прищуренным взглядом изучая внушительную дыру в ледяном покрытии Антарктиды. Не, толстяк покачал головой, покосившись в том же направлении. Цепь Сигурда, кристаллы Франца и прочая дрянь. Кто бы это ни был, но они потратили неплохое состояние, чтобы укусить нас. И связи имеют хорошие. Пирамидки Сета просто так не достать, вход что предлагай. То, что магии станет больше и часть животных из лакун начнут выбираться в обычный мир, это мы как-нибудь решим, медленно произнес Кощей. Что будем делать с проклятыми лакунами и прочим, что держалось на этом? Восстановление займет не один год, чтоб его, да и часть материалов не достать теперь. Семь мест, с сомнением протянул Кабе, пожевав мясистыми губами, он потеребил толстый, приплюснутый нос и философски развел руками. Ну, отправим туда отряды наемников, да и все, столько веков прошло, ты думаешь, что там еще есть живые? Я боюсь возвращения эры богов, отрубил Кощей. Ты забыл, что мы там запечатывали в свое время территории, на которых проиграли наши защитники, Кабе? Да, их всего две, а остальное последствия неудачных экспериментов и прочее. Нам и этого хватит, если они сохранили право на мир. Значит, будем воевать, пожал толстыми плечами африканец. Рано или поздно, но это должно было случиться. Магия нужна самому миру, ты не забыл, мы же ее тратили на то, чтобы построить стену и постоянно подмазывать щели, если тебе понятна моя аналогия. Я буду защищать свою территорию, спокойно проинформировал своего собеседника Кощей. Если уж война, то, хватит, мы достаточно помогали всему миру, чтобы теперь иметь право защищать только себя. Да ради всех богов и духов, замахал руками Кабе. Я что, против, что ли? Я тоже буду отслеживать только свой народ, а остальные пусть сами. Пацану только кое-чего перешлю, все же мало ли, вдруг справится, а? Он лукаво прищурился, искоса взглянув на Кощея. Если он проиграет, то надо сделать так, чтобы там не осталось сильных магов. Кощей повернулся к Кабе. Предлагаешь сравнять с землей все поселения? Тихо уточнил африканец, пытливо посмотрев на него. Они станут его армией, в лучшем для них же случае, пожал плечами Кощей. Я про обычных людей, да и про большую часть магов, кстати тоже. Часть храмов где-то под крупными городами, чтобы выплеском энергии превратить их в своих созданий. Часть где-то в глуши, но туда будут тащить жертвы. Да что я тебе рассказываю, ты и так знаешь, что происходит с покоренными мирами. Заблокировав их на острове, а у себя введя военное положение, мы выиграем время. 5 лет, поморщился Кабе. Да, твердо произнес гипербореец. Через 5 лет спадет запрет и мы сами сможем прийти ломать храмы. То-то два острова вышибли наизнанку, что 5 лет ждать хотели, язвительно хохотнул толстяк. Именно поэтому я и прошу твоей помощи, чтобы решить проблему с теми, кто станет защищать мирное население. Блокировать лакуны или просто ликвидировать по команде серьезных противников и после этого нанести удар. По-другому мы не сможем победить. Ну или победа будет оплачена такой кровью, что двое из вторженцев – это боги хаоса, 2 темных, 1 повелитель мертвых, архидемоница, бог войны и богиня плотских наслаждений. Это если коротко и без подробностей. Кощей поморщился, но все же добавил. Двое из них поменяли сторону, но как раз таки не те, кого хотелось бы увидеть. Один из темных и плотские утехи, дернул он щекой. Значит, весело нам будет, задумчиво потер затылок африканец. Но все же полегче, чем если бы все 8 сохраняли прежнее положение. Некрополи полные неупокоенных и нежити всех мастей, конструкторы плоти, высшие химерологи, изменяющие реальность, орды демонов. Кощей подозрительно покосился на собеседника. Ты и правда думаешь, что это полегче? Ну не будет на их стороне шлюх, нам прямо-таки полегчает, с сарказмом уточнил он. Пока будет жив Поттер и чем больше храмов он перетянет под себя, тем легче будет нам, флегматично буркнул Кабе. Ты и сам это знаешь, только тогда приходят все перечисленные тобой, ну или могут стать ими, если полная тройка храмов у Бога есть, на счету Поттера уже 3, то есть если кто-то перестанет трястись за сохранение тайны, подскажет пацану, что ему надо сделать, то наши шансы вырастут. Неожиданно рявкнул толстяк, заставив вздрогнуть от неожиданности Кощея. «Не хочешь говорить, так хоть письмо ему, будь оно проклято, отправь. Он, чтобы моим врагам икалось в перерождении, в потемках бродит. Так дай ему фонарик», — язвительно пробубнил африканец, вызывающе выпятив двойной подбородок и надвигаясь на Кощея объемным пузом. «Ты не находишь, что сейчас неподходящее время, чтобы выяснять отношения?» С трудом удерживая каменное выражение на лице, поинтересовался Кощей, слегка кивнув в сторону близкого провала. «В бездну его», — отмахнулся толстяк. «Я уже давно говорил, что нам нужен другой план. Правильная пиар-акция, и у нас будут тысячи добровольцев, ну или не совсем добровольцев, это уже нюансы, как ты понимаешь, которые вполне смогут после подготовки хоть темный мир отправиться штурмовать. Возгордиться могут и запросить слишком много», — несогласно буркнул древний маг. «Поттер и остальные», — уточнил Кобы, — «не думаю, что у него совсем инстинкт самосохранения атрофирован. Он же должен предполагать, что рано или поздно, но все закончится, а ему придется жить дальше. Так что, не наговаривай на пацана, а поговори напрямую, без Фламеля и Дамблдора. По моим данным, он не особо уж и дружен с ними, хоть Альбус и вопит о том, что тот его ученик. Ты меня не уговорил, но я подумаю», — устало махнул рукой Кощей, за столько столетий успев привыкнуть к поистине бараньей упертости старого приятеля, если тот что-то вбил себе в голову. Обманчиво неуклюжий, толстенький африканский шаман был тем самым бультерьером, который, если вцепился, то уже ни за что не отпустит, пока не появится хозяин и не даст приказ. Учитывая, что хозяина у Кобы не было, а своего наставника он похоронил на 9-м году обучения, еще 9 столетий назад, то проще было покивать головой, чем переубедить упертого негра. «Тогда я согласен», — радостно заулыбался толстяк, умильно сложив короткие ручки на объемном пузе. «С чем?» — оторопел от резкой смены диалога Кощей. «Ну ты же что-то там предлагал?» — недоуменно покосился на него Кобы и, дождавшись кивка, радостно затряс двойным подбородком. «Ну вот, я согласен. Не шипи», — шикнул Хагин, осторожно стягивая броню с девушки. «Я же изначально говорил, что надо было еще кого-нибудь взять». Он поморщился, глядя на рваную рану, идущую через всю спину Шуэнг, еще одну на бедре и две неглубоких на животе. «И что?» — прикусила губу китаянка. «Что бы мне это дало? А, твои воины хороши, Хагин, но они не я. Меня с детства обучали именно такому, а вас учили совершенно по другим методикам. Они бы были балластом, а не помощниками. Особенно на завершающем этапе, когда роль играла каждая секунда, и мне не нужны были бы их жертвы, когда они остались бы прикрывать мой отход или героически померли бы в объятиях стражи». Проглотив возражение, Хагин молча взял Маси и начал наносить не особо приятно пахнущую субстанцию на рану и вокруг нее. «Плохо, что теперь моя маскировка скорее всего полностью свое отработала», — с сожалением буркнула девушка. «Старейшины монастыря не смогут более прикрывать меня, и наш враг узнает, что я вовсе не мальчик». Она тихо хихикнула. «Они бы все равно узнали», — спокойно пожал плечами мужчина, отставляя баночку и поднявшись с низкой кровати, подошел к высокому шкафу со стеклянными дверцами, за которыми стояли бесчисленные ряды зелий и мазей. «Надо переносить свои действия в Британию и искать выход на Поттера, а там может и еще кто подтянется», — слегка пошевелилась девушка, тут же сморщившись от боли. «В конце концов, если я правильно поняла переданное мне в монастыре, то он выполняет функции нашего первожреца, только не строит храмы, а перепривязывает чужие. Учитывая, что он появился самым последним, то вероятнее всего он просто не знает довольно многого. Он был на Рюгине», — несогласно мотнул головой скандинав. «Уж наверняка ему что-то сказали или показали, только то, что смогли, не нарушая правил. Не забывай, ограничения есть у всего, нарушить их легко, вопрос в последствиях. Не думаю, что пойдут на такой риск, когда есть я, ты, ну и те, кто уже рядом с ним. Так что», — она махнула ладошкой, устало опустив голову на подушку. «О», — Хагин прервал поиски в шкафу, отойдя к небольшому столику, на котором стояла шкатулка, издававшая мелодичный звон. Открыв ее, он достал запечатанное письмо, которое отдал Шуэнг, снова вернувшись к прежнему занятию. «Африканская операция прошла без потерь. В Америке есть трое раненых и один убитый. Ну а европейская операция оказалась самой тяжелой, после нашей. Там 17 убитых и 8 тяжелых», — недовольно покачала головой девушка. «Ты же не думала, что вечно получится обходиться без потерь?» – задал риторический вопрос Хагин. «Нам повезло, что они не желали привлекать излишнего внимания к объектам, из-за чего там и охраны толком не было, да и защиты было не особо много накручено. Если бы они не боялись конфликта энергии, то мы бы ломали там до скончания веков защиту. Они не боялись», — покачала головой Шуанг. «Там и был бы конфликт. Слишком уж ненадежная конструкция у них была там, да еще и работала на основе разработок дивных и прежних цивилизаций людей. Современные маги пошли по другому пути и поэтому совершенно не поймут смысла того, что там было, и уж тем более не смогут произвести быстрый ремонт. Древним придется искать подходы к тем немногим анклавам дивных, что еще остались в нашей реальности или к которым можно сравнительно безопасно добраться. Три анклава точно не пойдут на переговоры, еще два скорее всего тоже, итого остается пять, но цену они заломят такую, что, она хихикнула. Значит, пишем Поттеру с предложением о встрече? Хагин наконец нашел нужную мазь и вернулся обратно. Да, девушка дождалась, пока он не закончит смазывать рану и перематывать ее, после чего гибко откатилась в сторону. «Давай-ка, тоже показывай, что там у тебя, а то шипишь сквозь зубы, как злобный ежик». Высокий, костистый старик неспешно поправил стоячий воротник из сине-черного кожаного мундира и, чеканя шаг, неспешно двинулся следом за жандармом службы охраны. Время от времени его провожатый демонстрировал пропуски, свои и старика, для чего им приходилось на некоторое время замирать на месте, под прицелом волшебных палочек стражников, после чего они продолжали свое движение дальше. «Гюнтер, разве МКМ так и не осознала, что одними палочками не всегда получается повоевать?» — хрипло произнес старик, обращаясь к жандарму. «Нет, герр...» — жандарм запнулся, воровато оглядываясь на изрезанное старыми шрамами лицо гостя. «Герр Миллер», — поправился он, — «МКМ только ужесточает требования, поддерживая некоторые идиотские законы, беря пример с англичан». «А-а-а», — презрительно фыркнул старик, — «тупые лайми доигрались до того, что у них половина Аврората бегает в обычных мантиях. Сами себя убедили, что все под запретом, только преступников проинформировать об этом забыли». «Абсолютно верно, герр Миллер», — подобострастно закивал жандарм. «Мы пришли...» — он замер перед дверью, густо усеянной по периметру рунами и буквально искрящейся от мощи наложенных чар. Оглянувшись на полутемный из-за слабого освещения коридор, старик величественно кивнул, равнодушно наблюдая, как отпирается наиболее охраняемая камера этой темницы. «Позовите, когда закончите, герр Миллер», — тихо произнес жандарм, отходя в сторону и пропуская гостя в камеру. Полностью седой, тот, кого гость помнил худощавым голубоглазым блондином, с трудом поднялся навстречу вошедшему, едва заметно шевельнув закованными руками. Подслеповато прищурившись, он несколько секунд рассматривал гостя, после чего слабо улыбнулся, демонстрируя практически полное отсутствие зубов. «Мой старый друг, ты ли это, или мои глаза меня подводят?» Из-за шепелевения его английский был практически непонятен, но тем не менее гость все прекрасно понял. «Я это, Геллерт, я...» — он подошел чуть ближе, тяжело сглотнув и всматриваясь в лицо старого приятеля. «Эдмунд», — прошелестел голос экс-темного лорда, и он насел обратно на грубо сколоченную кровать. «Что привело тебя ко мне? Только не говори, что ты захватил мир и пришел предложить мне портфель твоего министра тайных дел». Он сухо, с надрывом, рассмеялся. «Я планировал вытащить тебя с помощью британского пугала, но боюсь, что планы придется менять. Учитывая ситуацию, скорее всего он даже добраться сюда не сможет, не говоря уже о том, чтобы взять тюрьму штурмом. Поэтому придется тебе бежать открыто, а не сымитировав смерть», — сожалеюще развел руками гость. «Вот как?» — заключенный задумчиво посмотрел в глаза гостя, через мгновение он изумленно вздернул брови. «Это невозможно». Высказавшись на пяти языках, он помолчал, тяжело покачав головой. «А по моим подсчетам это должно было произойти не ранее 2015-го, а то и 2017-го года. Неужели я где-то ошибся?» «Я не знаю, Геллерт», — поджал губы Эдмунд и неожиданно усмехнулся. «Я договорился, так что у нас будет фора в двое суток. Охотников пустят по ложному следу, что нам даст возможность провести нужные ритуалы и скрыть тебя от поиска. А прятаться мы будем в Британии?» — насмешливо осведомился Гриндевальд, осторожно потирая запястье. «Тогда подготовь заодно артефактора, который мне сможет сделать пару палочек, а то чувствую, что когда меня подлечит, уже как раз начнется самое интересное». «Артефактор есть, старый знакомый, Нил Ливандер, конечно, но Густав вполне справится с такой работой», — усмехнулся Эдмунд, но тут же посерьезнел. «Одно твое слово, Геллерт, и мы изменим конечный маршрут. Но у меня нет уверенности в лояльности некоторых из тех, кто прячется в Америках или Африке. В Азии тем более опасно. Так что, Англия – это единственное безопасное место, особенно когда все продумано. Не стоит, старый друг», – устало усмехнулся темный маг. «Я готов хоть где, только бы выйти за стены, а то несколько поднадоело наблюдать одно и то же. Если ты уверен в безопасности убежища, то кто я такой, чтобы спорить? Последний раз я видел чистое небо еще в 40-х. С той поры многое минуло». «Я уверен», — отрывисто кивнул Эдмунд. «Дамблдору сейчас немного не до тебя, поэтому с этой стороны ты также будешь прикрыт от поиска. Твои родные уже давно в безопасном месте. Единственное, это твоя кровь и волосы в МКМ и у того же Дамблдора, но, как я уже сказал, денег и прочего я не пожалел». «Хорошо», — Геллер сел чуть более прямо, взглянув в глаза собеседника. «Если даже и умру, то хотя бы на своих условиях. Они точно согласны? Ты промолчал тогда, как и я, и многие другие. Они обязаны нам, поэтому да, те, кто стояли за спиной нашей организации, согласны на твой побег», — Эдмунд уверенно кивнул. «В официальных сообщениях тебя похоронят, ну а в остальном, да кого волнует мнение стада? Тогда до новой встречи, Эдмунд», — расслабленно улыбнулся Гриндевальд, откидываясь на стену. «Эфердас хахери вохл», — рявкнул гость, четко развернувшись через плечо, шагнул к дверям. «Для высшего блага, Эдмунд, для высшего», — тихо повторил девиз Геллерт, медленно поднимая голову к потолку. Примечание к части. Фигур было 14. Это для тех, кому много новых имен и запоминать сложно. Все остальные новые имена можно будет не запоминать. Авторы не симпатизируют нацизмом, расизмом и прочим измам, но к неграм относятся с опасением. А если серьезно, то надо же мне было что-то сделать с Гриндевальдом, ну не герой уже ехать Нурмингард взрывать, так что, тем более, что по канону там вообще непонятно, что собственно забыл в этой тюрьме Володя. Самоутвердиться, убив прежнего темного лорда, бред. Узнать про палочку, еще больший бред. Если у Шукова и узнавать, то точно не у зэк с полувековым стажем, где его прежняя палочка. В общем, интриги, скандалы, расследования. Рита Скитер летит к вам. 58. Я статья, политическая статья УКРСФСР. Спустя месяц, после инцидента в Антарктиде. Вальдемарт, Вальдемарт, Вальдемарт. Я как заезженная пластинка повторял и повторял одно и то же слово, расхаживая по небольшой гостиной временно оставленного домика в английской глубинке. Замерев на месте, я прислушался к дрожанию магической нити сигнальных чар и подошел к окну, глядя на приближающуюся пятерку боевиков неназываемого егеря. Я брезгливо скользнул взглядом по двуногому гнилью, быстро приближающихся к дому маглорожденного мага, как они думали, и достал артефакт-переговорник. Одна пятерка, в этот раз три. Одна к черному ходу движется, а вторая к большому окну сбоку здания, — прошептала Дора, засевшая на чердаке дома. Убрав артефакт, я поднял черный пульт кирпич и вдавил кнопку, тут же падая на пол и широко раскрывая рот. Вздрогнувший от целой россыпи слитных взрывов, практически слившихся в один большой, я подождал пару секунд, на всякий случай, и только тогда поднялся. Отряхнувшись от хоть и усиленных чарами, но все же вылетевших стекол в доме, я отправил круговую волну Гоминум Ревелия. «Винки», — я позвал домовичку, убедившись, что живых, к сожалению, нет. «Трупы по стандартной процедуре, остатки под дом отправишь. Пора откармливать то, что у меня получилось», — с сомнением буркнул я, старательно отгоняя воспоминания о двух попытках химерологии в моем исполнении. «Нет, зубасто-клыкастое нечто получилось вполне убедительным, да и чары оно игнорировало с редкостным пофигизмом. Только вот внешний вид вышел таким, что я не был уверен в том, что это нечто стоит извлекать из подвальных лабиринтов под зданием. Переходим на второй адрес», — я бросил взгляд на Дору, спустившуюся со второго этажа. Проблема нарисовалась в том, что иного варианта бить пожирателей не было. Те из вальпургиевых рыцарей, кто согласились сотрудничать со мной, в надежде на послевоенные договоренности, которые позволят сохранить им свои позиции, ничего сказать не могли. Внутренний круг вообще на акции ходил крайне редко, за исключением тех из них, кто отвечал за наведение террора. И что в Первую войну, что в эту, доверять некоторые операции ближайшим рыцарям было просто опасно, Родственные связи. Нет, у той же Беллы вполне хватило бы невменяемости, чтобы пойти и заводить Андромеду или Сириуса, ну или их семьи. Только вот пытать бы она их точно не стала, ну или пытки были бы далеко не эффективны. Да и рисковать потерей двуногих кошельков самозванный лорд не особо горел желанием. Вот и ходили на наиболее неприятные операции или прыгали на сигнал табу егеря или наемники-азиаты. Место расположения штаб-квартиры егерей я кое-как смог выяснить, с трудом, но взломав обеты у одного попавшего в плен ублюдка. Они там не жили на постоянной основе, но дважды в день собирались на совещания, сдавали отчеты, доставляли туда пленных и там же были их оперативные группы. Меня же интересовала база или базы, если они в достаточной мере паранойки, азиатских наемников. Мне уже довелось встретиться с парой групп пускоглазых воителей, и они сумели внушить к себе уважение. Может, полноценных магов, способных один на один воевать со мной, там и было не столь уж много, на фоне общего количества прибывших из Азии боевиков, но даже почти скребы пытались продать свою жизнь подороже. И самое главное, что они это делали весьма умело. Постоянно устраивать ловушки пожирателям я не стал, но раз в неделю, полторы, выбирался произвольный день и пару-тройка отрядов уходила на органы и на подкормку. Вот несколько раз и попались на ответные удары азиатских боевиков, которые оказались далеко не идиотами. Хотя регулярные проверки подчиненных они и устраивали, но кому-то хватило ума соотнести срабатывание табу и пропажу отрядов. Впрочем, ума хватило у них не только на это, но и на то, чтобы хорошенько проверить всех, кто хотя бы мельком мог видеть списки волшебников в отделах министерства. Хотя я с Дамблдором побеспокоились о том, чтобы на маглорожденных так скоро не вышли, но менталисты неназываемого или азиатов накопали у кого-то обрывки воспоминаний и часть семей пострадала. Вовремя переданная мне информация помогла устроить горячую встречу в десятке мест, но мой контакт мне нужен был для другого. Поэтому все, что он мне передавал, я использовал с осторожностью, чтобы не подставить его. Прыгнув на вторую точку, такой же домик, только в этот раз на окраине небольшого магловского поселения, я отправил Дору на второй этаж, сам опять оставшись внизу. Генри ушел на крышу одного из домов с барабанным гранатометом, а пятерка слабосилков Хаффа выполняла роль последнего шанса. Особо они помочь не смогут, если начнется серьезный магический бой, то есть, придут полноценные боевики неназываемого, но фактор внезапности никто не отменял. В свое время обычными стрелами вражеских колдунов как ежиков утыкивали, а тут пули. Исполнив стандартное выкрикивание речевки, я привычно достал артефакт связи и вызвал Дору. Четыре группы. Дора неожиданно замолчала, судя по звукам, изучая показания приборов артефактов. Шесть. Гарри. Шесть откликов. Но визуально наблюдаю четыре группы по пять бойцов. Стандартный состав. Два щитовика, колдомедика и два на атаку. Еще две группы визуально не видны, я их по срабатыванию датчиков определила. Три группы находятся в квадратах 6 и 9, там куча гражданских. Понял, жди, я убрал артефакт и поднял два пульта, активируя заложенные заряды и мины. Два отряда накрыло полностью, третий частично, по ним отработал Генри. Две группы ускорили движение, входят со стороны паба. Последний отряд, судя по срабатыванию датчиков, также движется, невнятно донесся голос Дора из артефакта в кармане. Кто-то из боевиков всадил в дверь взрывное, планируя снести преграду и ворваться в дом, только вот не ожидал поглощающего щита, который полностью впитал заклинание. В следующую секунду три противопехотных мины смяли слабенькие щиты группы и превратили в фарш трех магов. Трансфигурировав два кресла в здоровых волкодавов, я отправил големов наружу, добить выживших, а сам бросился в другую сторону, уловив послание фамильера, как несколько магов без лишнего шума влезают в окно. Заклинание «Матрешка», несколько чар, выпущенных практически одновременно, причем видимое только первое, разорвало первого противника, который уже сунулся в коридор. Сорвав четки с пояса, я шепотом выдохнул слово «активатор», швырнув в комнату уже не их, а связку разномастных гранат, заставив содрогнуться дом от слитного взрыва. С улицы донеслись три выстрела из дробовика Доры, а за моей спиной раздался очередной взрыв, под аккомпанемент невнятного бубнежа из артефакта в кармане. Швырнув в комнату еще одно заклинание, я бросился в обратную сторону, тут же падая на спину, уходя от слитного удара какими-то чарами и нагинатой, без проблем прорубившей стену. Толкнув комбинированный щит в сторону затянутого в кожу азиата, я вывернул руку, тут же ощутив привычную тяжесть микроузи и выпустив весь магазин в противника. Отразив пули щитом, тот снова попытался ударить меня какими-то чарами, но отлетел обратно от банального удара ногой. Над головой раздался какой-то шум, а затем часть потолка рухнула вниз, трансформируясь в десяток големов, тут же облепивших врага и давая мне время на то, чтобы встать на ноги. Спрыгнувшая вниз Дора выставила щит, блокируя целую россыпь чар, а я ударил торнадо, тут же бросаясь назад, по пути прихватив жену и всем нутром ощущая, как сотрясается рушащееся здание. «Генри, вариант 2», – проорал я, молясь всем богам, чтобы меня услышали. Тяжело содрогнувшийся дом подсказал мне, что меня услышали, и дампир со скрибами щедро засыпают здание гранатами и минами. Вышибив дверь в подвал, я слетел вниз, буквально таща на руках Дору и бросился к подземному переходу. Пробежав десяток метров, я надавил на кнопку еще одного пульта, активируя заряды в доме и продолжил движение, вскоре выбравшись в очередном подвале. Поднявшись наверх, я бросил короткий взгляд на остатки дома и достал артефакт. «Все ушли, все на базе», — лаконично доложил Генри. Переборов желание промародерить трупы, я активировал портал, резонно опасаясь, что сюда сейчас придут более крупные подразделения неназываемого. Если бы у меня была возможность воздействовать на остатки Аврората, которые изредка совершали подобные вылазки, то можно бы было устроить неплохую бойню. Они не желали помогать или же начинали пытаться руководить сами, а я был далеко не в восторге от их руководящих качеств. Да и основная масса там были хорошими аврорами, но дерьмовыми боевиками, если уж на то пошло. Я же живых захватывал вовсе не для того, чтобы потом кормить их в тюрьмах за свой счет, если бы они у меня были. Приземлившись на портальный круг в доме Блэков, я отпустил Дору, предварительно убедившись, что она в порядке. Стянув, по пути к своей комнате, маску, я взбежал по лестнице и толкнул дверь, заходя внутрь. Добавив количество убитых к уже имеющимся, я тяжело рухнул в кресло, задумчиво изучая огромную доску, расчерченную сотнями черточек и тысячами фамилий. Часть там была уже мертва, но далеко не большая, а мне пришлось форсировать свои планы, вместо того, чтобы спокойно дождаться, пока вся страна полыхнет. Ну кто же, Мордрит их дери, знал, что Смит натворил такое. Я замер, обкатывая внезапную мысль, возникшую в голове. Притянув бутылку коллекционного коньяка из бара, я достал пару бокалов и достал сигарету, снова поворачиваясь к схеме. Дора пришла, когда я уже успел обкатать мысль со всех сторон и понял, что в этот раз, видимо, не совсем моя паранойя виновата. «Коньяк будешь, или тебе вина?» Я подкурил от бычка новую сигарету и глубоко затянулся. «О чем опять задумался, Гарри?» Девушка бросила на меня короткий взгляд, заставляя задуматься на тему того, что надо бы сводить ее куда-нибудь, а то вся семейная жизнь у нас, трахаемся да убиваем. Идиллия прямо-таки, даже по именам называем друг друга, а не как-то еще. О том, милая, я слабо улыбнулся, заметив отблеск какого-то чувства в глубине ее глаз, что нас натравили на тараканов с мухобойкой. Нам придется в любом случае пытаться вышибать боевиков неназываемого поодиночке, так как штурм известных поместий мы не потянем. Действительно серьезные фигуры не полезут, потому что хватает старых счетов и стоит на ноге славянских, французских или тем более немецких, да и любых других магов вступить на территорию Оловянных островов. Как вспыхнет такая война, что Вторая мировая покажется детским пуком, невзирая на все то количество жертв. Представь себе химеру, которая будет пострашнее Нунды или орду ревенантов. Почувствовав угрозу, свои арсеналы и зверинцы распахнут все. Просто все. Мой враг это прекрасно понял, хотя и сыграл на грани фола, поэтому и пошел с таких карт, закрывая кого-то от попадания в мои руки. Я могу притащить ядерные заряды и подорвать пару-тройку поместий, но вовсе не факт, что это поможет. Даже скорее навредит, потому что мне нужен в первую очередь не неназываемый, а... Я залпом опрокинул в себя содержимое бокала. Вот в чем вся проблема. Я скован по рукам и ногам, миссис Поттер. Ты загоняешь себя, Гарри. Девушка плавно поднялась и, обойдя стол, взмахом палочки расширила кресло, усаживаясь рядом. Ты не сможешь спасти всех, но эта мысль непрерывно дергает тебя. Все крупные прорывы за последние 3000 лет связаны с игрой и попытками других богов прорваться в нашу реальность. Ты же сам читал и сделал этот вывод, помнишь? Даже гоблины и те – последствия одной из игр. И сейчас будет война, но минимизировать последствия ты можешь. Так, она выдернула один из ящиков и достала распечатанное письмо. Тут же именно это имеется в виду, или я не так поняла? То-то, я мягко улыбнулся, мысленно возводя еще один слой ментальных щитов, отсекая часть не вовремя пробужденной памяти, которая после общения с сущностью на Рюгине подкидывала иногда настолько странные воспоминания, что хотелось нажраться самым поганым самогоном. «Дракона, ты в банк летала, я ящик ложить», — буркнула сонная бесовка, недовольно дернув задней лапкой и зарылась поглубже в пуховое одеяло. Поднявшись, я подошел к маленькому столику в углу комнаты и откинул крышку шкатулки, так грубо названной ящиком. 7 писем были обычным шлаком, 9 полыхнули магической вспышкой в моей левой руке, при попытке проклясть меня чем-то, вызвав на лице кривую ухмылку. 4 оставшихся были более интересны, заставив меня, вдумчиво изучив написанное, тут же сесть писать ответы. Последним было 2 шкатулки лагеря, забитые весьма нужными и редкими артефактами и амулетами. Такие шкатулки сами стоили как артефакты высшего класса, потому как позволяли переносить огромное количество груза, даже такого, который вообще негативно воспринимал магическое воздействие, или же артефакты такого уровня и направленности, что могли буквально пожирать магию вокруг себя, тем самым принуждая вести их в громоздких сундуках, свинцовых шкатулках и прочем. Купить такую вещь было мало того, что крайне дорого, и разговор шел не о банальных галлеонах, так еще и выход на артефакторов, изготавливающих такие вещи, было не найти. Европейско-христианское сообщество и ближневосточно-мусульманское успешно довоевались до того, что, спасаясь от их требований, мастера мигрировали куда угодно, лишь бы подальше. Мягко скользнув подушечками пальцев по покрытой нарочито небрежно вырезанным рунам на крышке и стенках, я пригляделся повнимательнее. Шкатулка была безусловно творением скандинавов, ну или кого-то, кто обучался у них, начиная от бросающейся в глаза письменности богов и заканчивая замысловатым рисунком, покрывающим все свободное пространство и органично вбирающим в себя руны. Зато вот вторая заставила меня недоуменно покачать головой. Фигурки людей, животных, деревьев, в какой-то странноватой, непривычно выглядящей для меня манере. Смутно знакомые пиктограммы, да и в целом угольно-черная, тяжелая, с какой-то несколько неправильной симметрией. Я тряхнул головой, напрягая идеальную память, но единственное, что сумел понять, так это примерные истоки ее корней, Африка. Но откуда конкретно, к какой школе относится создатель этого артефакта? Перечитав все послания, я лишь убедился в том, что неведомый доброжелатель, помимо обширных связей или собственных умений, еще и необычайно застенчив, ни малейшего слова не нашлось хотя бы в одном письме, кто прислал мне шкатулки. «Ты пойдешь?» — Дора подняла одно из писем, небрежно отброшенных в сторону. «Там же наверняка ловушка. Напасть в торговце смертниками». Я покосился на жену, покачав головой. «Нет, Дора. Они, конечно, рискнуть могут, но это место как бы не постарше Камелота, а то и. Древняя магия в чем-то уступает нынешней, но в чем-то и превосходит ее, особенно в части защиты. Там не рискнут трогать, если у них есть хотя бы толика разума». Красивая миниатюрная китаянка, с любопытством смотревшая на меня, и высокий накачанный северянин. Такого легко представить с огромным двуручным молотом, небрежно раскидывающим всех врагов, а не утонченным магом с палочкой. Хотя, с жезлом или посохом он укладывался в ту же картину древних магов, любивших дать по голове неосторожно приближающимся врагам. «Ты рунист?» — я вместо приветствия мрачно спросил у него. «Да», — спокойно кивнул блондин, с чуть большим уважением посмотрев на меня. «Не каждый день увидишь островитянина, который разбирается в чужих школах. Повезло с учителями». Пожав плечами, я бросил взгляд на девушку. «Кто из вас кто?» «Я, Шуанг Он, Хагин». «Хагин и его покровитель выбрали нашу сторону», спокойно произнесла, с едва уловимым акцентом, девушка на английском. «И мы пришли к тебе, закончив другие дела. Не знаю зачем, но видимо это имеет какой-то смысл или имело когда-то, или чтобы исключить многовластие, особенно раньше, когда у богов была четкая иерархия и деление на пантеоны. Одним словом, ты первожрец нашей стороны, и у тебя определенная не власть в обычном понимании этого слова, но скорее ответственность. Каждая смерть вражеской фигуры дает возможность забрать 2 храма. Мертво 3, а забрал я 4, я перебил ее, вопросительно посмотрев на нее. Вражеская фигура убита с моей помощью, Один перебежчик убит лично и одну фигуру убили тоже наши. Невозможно. Отрубила Шуанг. Один убитый, два храма. После смерти первожреца станет известно о всех храмах. Я молча смотрел в глаза поджавшие губы китаянки, размышляя о том, кто собственно меня пытается поймать. Она, Флёр или матриархи Вейл. Спернатых могло статься попробовать оставить пленника живым в рамках какой-то своей интриги. Ты вправе не верить нам, Гарри из дома Певереллов, тяжеловесно протрубил здоровяк. Но проверь наши слова, прежде чем вынесешь решение. Певереллов, усмехнулся я, эта кровь во мне есть, но говорить, что я из их рода, Поттер и Певереллу, так может и будет правильно, но уж никак не. Ладно, разговор не об этом. Я не выношу решения сходу, северянин, но и обниматься рваться не буду. Уж извини, если разочаровал, но Вальхалла пока подождет. Тем более, что меня там скорее всего и не примут. Так что, недоверие у меня в крови. Я оглядел заставленный стол и взял пузатый кувшин вина. Твои, сородичи, отказались помогать Западу. Почему же ты продолжаешь идти до конца? Я искоса взглянул на китаянку. Я дала клятву и выполню ее. Вскинула голову девушка. Чего бы это ни стоило. И уж тем более, не стану продаваться. Значит, метаться между большим и меньшим злом ты не станешь. Кивнул я. Это обнадеживает. И пугает. Немного улыбнулся я. Ну что же, значит, будем дружить. Я весело оскалился. Вот так вот просто. Недоверчиво прищурился Хагин. А если мы и правда враги, раз за столько лет не продались, то и сейчас не продадитесь. Нет, я могу, конечно, поиграть в совсем уж законченного параноика, но оснований доверять Альбусу Дамблдору у меня еще меньше, чем вам. После захвата третьего храма, они устроили демонстративное пинание статута. После захвата четвертого, они скорее всего сделают еще что-то более. Я помахал рукой в воздухе. Вы понимаете необходимость этого, а у старика будет перед глазами количество невинных жертв и не факт, что он не решит пойти на сделку, за обещание чего-либо. Он великий светлый маг и все такое, но он еще и человек, который совершил столько ошибок, что я не убил его только из-за опасения. Он слишком уж силен и абсолютно не поддается анализу. Ну и то, что он неплохо выполняет роль плотины на пути чужого недовольства. С вами же у меня пока чистый лист. Я сделал глоток, цепко отслеживая мимику собеседников. Вот и проверю вас в деле. Нас устраивает. На мгновение легкая улыбка скользнула по губам девушки, так же как и я цепко смотревшей на меня. Только если можно, то если ты увидишь что-то непонятное для тебя, то не торопись наносить удар. Мы не враги тебе, Гарри. По крайней мере пока не окончена война. Что же мне может быть непонятным? Я вздернул левую бровь, заинтересованно посмотрев на нее. Мои обеты и требования моей веры. Моя богиня не терпит несправедливости и я должна бороться с их проявлениями. До определенного момента я могу избегать каких-либо действий, но вечно игнорировать не получится, она извиняюще улыбнулась. На меня не смотри, усмехнулся Хагин. У меня обязанность посвящать все свои победы покровителю, вернее сражения, он смущенно почесал затылок. Даже если я ввяжусь в банальный мордобой, то должен обязательно пробормотать, что делаю это во имя своего бога. Это не то чтобы нужно и прямо-таки обязательно, но это наш выбор, спокойно продолжила Шуанг. Вот ты собираешь головы врагов, а я иду стучать по голове тем, кто творит какое-либо зло с моей точки зрения. Не обязательно, что это будет, например, жертвоприношение, с таким же успехом я могу набить рожу и за то, что один ребенок отберет у другого конфету или еще что-то подобное. Понимаешь? Но это не главная проблема, иронично сверкнул глазами Хагин. Главная проблема в том, что справедливость часто противоречит законам сообщества, я понимающе прикрыл глаза. Я понял тебя, Шуанг, и нет, для меня это проблемой не станет, если ты не будешь особо сильно бить рожи моим, подчеркну моим, бойцам, на остальных мне плевать, не маленькие. Если творят херню, то пусть отвечают. ХММ, она забавно наклонила голову на бок, странным взглядом изучая меня. Ты пропитался смертью и чужой болью, но при этом уверен, что ты поступал по совести. Я придерживаюсь старых законов, кровь за кровь, боль за боль и жизнь за жизнь. На моих руках нет жизни, крови или боли невинных. Маньяки или торговцы живым товаром, продающие наркотики и прочее, не невинные. Они сделали свой выбор и я их не заставлял. Так разве несправедливо, что за свои дела они получат достойное наказание? И нет, просто так, потому что мне захотелось, я не пытал их. У меня была необходимость, но я убеждался в том, что взял того, кого надо, а не оболганного. Так что, да, я уверен, я допил вино и налил еще, снова посмотрев на задумчивую девушку. Иногда пытать надо долго, чтобы виновный не ушел слишком легко, равнодушно уронил Хагин, лениво отрезающий маленькие кусочки от свиного окорока и тут же отправляя их в рот. Есть такие. А, я завис с кубком в руке, смотря на абсолютно серьезного северянина. Ты сейчас ведь не шутишь? Так, нет, лаконично уронил Хагин, отправляя в рот еще один кусочек мяса и методично пережевывая его. Мне еще никто не бил рожу, за то, что я мало пытал подозреваемого, выдавил я из себя. Это будет интересный опыт. Как я уже сказала, я могу видеть разницу. Просто не надо кое-чего говорить мне и все. Все же обеты, это обеты, но целенаправленно копаться-то я не буду. Обаятельно улыбнулась китаянка, что выглядело несколько странно, учитывая тему разговора. Я учту, криво улыбнулся я, по новой рассматривая своих новых союзников. Тогда ты должен знать, что мы поломали скрепы, спокойно произнесла девушка и покачала головой, заметив мой недоуменный взгляд. Вы не знаете, что это такое? Признаться нет, я растерянно развел руками. У меня как-то своих проблем хватало, чтобы досконально изучать вообще все. Слишком много кого оказалось замешано в местных разборках, да еще и следы уводит на континент, и не только на него. Куча кровников, половина из которых официально мои союзники, а на деле нагадили так, что, я махнул рукой, буду безмерно признателен, миледи, если вы хотя бы вкратце объясните, что такое скрепы. Искусственные места силы, которые тянули из мира излишек энергии и перенаправляли ее на поддержание печати на ряде доменов. В том числе, они помогали минимизировать прорывы из темных миров, с другой стороны привлекая к миру демонов, так как в межреальности изливалось огромное количество сырой магии. И чем грозит их поломка миру? Задал я логичный вопрос. Магия попадает в мир многими путями, начиная от той, что вырабатывается самим миром и заканчивая внешними потоками, омывающими наш мир. И относительно нормальный фон магической энергии был в скрытом мире и других, подобных местах за счет лей-линий, которые маги смогли оставить себе. Далеко не все, но все же большую часть. Теперь же, фон начнет повышаться, в том числе и в обычном мире, девушка замялась, бросив на меня осторожный взгляд. Короче говоря, обливейт уже мало поможет, подытожил я, наливая себе одну порцию вина. Жить должны сильные, Хагин прямо встретил мой мрачный взгляд. Слабые не смогут вечно прятаться за нашими спинами. Маги, в особенности древние, заигрались в свои игры и забыли, что право на правду имеют все. Сколько людей умирает в клыках оборотней, вампиров, потомков йотунов или навеки остаются в гаремах вейл, пиры гоблинов, ритуалы ведьм, брачный гон русалок или задроченный верующими родственниками ребенок-маг, превратившийся в обскури. Эти домены, запечатанные скрепами, что именно в них было скрыто? Я отвел взгляд, не желая соглашаться, но и не имея возможности возразить. Как ни крути, а в чем-то северянин прав. Два острова, где некогда проиграли игру и туда шагнули первые слуги. Пара мест, где были осколки древнего мира. Прежние обитатели, вроде йотунов или древних человека-зверей. Сил воевать с ними просто не было, поэтому древние маги провели какой-то ритуал и вырвали кусок реальности, подвязав его на магические печати. Я даже и близко не понимаю, что они сделали, но, и ты это выпускаешь. Я поднял наливающиеся чернотой глаза. Да кто их остановит? Они не неубиваемые, кроме того, за эти тысячелетия люди и нелюди достаточно расплодились, чтобы суметь противостоять жалким остаткам иных эпох. Независимо вздернула голову китаянка. И они тоже имеют право на смерть, а не на вечность в тюрьме. Это справедливо. Некогда они были врагами, потом стояли в одном ряду, отражая угрозу миру, а в итоге остатки оказались отправлены в темницу. После войны богов наш мир слишком ослаб, Шуанг, я покачал головой, с силой сжав переносицу и борясь с желанием перейти на иной жаргон. Ты выпустила дракона, который все сожрет. Как согнутое дерево стремится ввысь, так и наша ветвь миров рвется обратно. Рано или поздно, но магия захлестнет мир вновь. И что тогда? Она навалилась на стол, пытливо заглядывая мне в глаза. Сейчас подходящее время, так как пришли и такие же враги для вчерашних узников, как и для нас. Только для них врагами являются и древние маги, вроде Кощея или Церцеи, которые не упустили бы шанса запечатать наш остров, если мы проиграем. А мы не сможем победить быстро, Гарри. Вторжение уже не остановить, Хагин с силой сжал кулаки. «Мы сможем снизить ущерб, но не остановить. На войне богов они воевали не за богов или за людей, а просто защищали свой дом», — тихо уронил я. «Они нам враги, вы понимаете? Я не в восторге от древних ублюдков, которые играют миром, но и не пытаюсь увидеть друзей там, где их просто не может быть. И великаны безумно сильны. Богам приходилось весьма сильно стараться, чтобы побеждать. Только вот наш мир ослаб и не способен выдержать поступ даже аватара бога, а вот великаны вполне смогут идти по этой земле». Я поднял глаза на уперто сжавшего губы Хагина. «Что ты будешь делать, когда Лондон превратится в некрополь? Сколько у тебя будет за спиной тех, кто сможет на равных воевать с личами, высшими вампирами или ордами ревенантов? А орда демонов, люди не смогут использовать бомбы, потому что им придется бомбить свои же города. А что сделают маги, большая часть из которых даже ступифой не могут правильно послать в цель? Британию выбрали именно из-за этого. Тут практически некому создать проблемы. Пара тысяч магов, в лучшем случае, которые могут стать проблемой, к началу войны будут уничтожены, по большей части. Ну а древние, в основе своей, одиночки. Остаются отряды церкви и рыцари короны, но среди них далеко не Мерлины и Морганы, Гарри. Среди наших противников есть враги на любой вкус. От некромантов и соответственно в перспективе маячит некрополь, заканчивая демонами, темными народами всех мастей и прочим дерьмом. Так что, если есть хоть какой-то шанс, что озверевшие йотуны и прочая доисторическая хрень решит заодно и им отвесить подзатыльников, то надо этим пользоваться. Потому что, древние нам помогать поначалу точно не будут, в лучшем случае закинут сюда осужденных и прочий шлак, пойманный в темных аллеях. На Руси распечатали проходы в Китиж, Аркаим и прочие крупные домены, куда сейчас уходят тысячами те, кто ценен в глазах Кощея и прочих. В Скандинавии также распечатали два прохода и идет исход. Азия, Африка, Европа, да даже в Британии потихоньку выводит на Авалон и прочие домены. Останутся неугодные, Гарри. Ты пойми, Гарри, никто из действительно сильных не желает воевать за обычный мир, который отвернулся в свое время от магов и волшебных народов, Шуанг извиняюще пожала плечами. Воевать будут те, кто останется по необходимости. Ну а кого не потащит туда? Основная масса жителей темных кварталов, обыватели магического мира, наемники из числа наиболее отмороженных, террористы темных лордов, адептов наиболее одиозных направлений магического искусства, одаренных на службе церкви и прочих. Сможешь сколотить из них армию? Одним словом, туда потащит крестьян и рабочих, саркастически усмехнулся я. Этот план разрабатывался частью древних не одно столетие. Есть несколько соседних пустых миров. Там некогда были сильные войны и население оказалось уничтожено или бежало. Раньше не хватило бы магов для полноценного заселения, а теперь вполне хватит. Пока оставшиеся тут будут бороться, выгадывая часы и дни. Но паники нет, я прищурился, осмысливая сказанное ей. Такую миграцию не скрыть. Первая волна исхода в этом столетии была в начале века, едко усмехнулась девушка. Война. Затем вторая волна, при Гриндевальде. Потом прошелся Волдеморт, по Британии, что позволило еще забрать часть подходящих жителей. Опять же, ну вот уедет куда-то семья, а ты откуда знаешь, что она ехала не в Америку, а на Авалон или еще куда-то? Те, кто сидят в министерстве, им не нужны, это балласт. Основная масса обитателей темных аллей тоже там не нужны. Кого замечать? Жители из закрытых поселений, так о них знают только то, что такие вообще есть. Пропадет такое поселение, а потом слух пустит, что Волдеморт повеселился и все. По плану, каким он был не столь давно, Хагин небрежно откинул белые волосы назад, жестко глядя на меня, полный исход планировался к 2020 году. Подчистить все следы, ликвидировать библиотеки старых семей, которые чем-то не устроили бы древних и всякое такое, а тут бы остались недомаги, извини, но назвать их магами я бы не рискнул. О библиотеках Хогвартса я покосился на мрачно сверлящего меня взглядом татуированного северянина. Она одна из крупнейших в Европе, если не в мире. Ты ведь знаешь канон? Мягко спросила девушка, осторожно поправив прядь из сине-черных волос и предостерегающе положив ладошку на локоть вскинувшегося Хагина. «Прости моего друга, но его злость понять можно, да и ты наверняка разозлишься, когда услышишь». Она на мгновение прикусила розовую губку и тяжело выдохнула. «Магия способна на многое, если хорошенько покопаться, а у древних нет единства. Я узнала это достаточно случайно, Но не сказать, что это было все же легко. Уничтожив выручай комнату Хогвартса и проведя ритуальное убийство потомка основателя на территории замка. А ритуалы, это ведь не только круг, пентаграмма и прочее. Иногда хватает и внешне простых действий. За десяток лет они бы ликвидировали все наиболее значимые из фонда Хогвартса, лишившегося большей части защиты. Хоть у него и новое тело, но кровь он брал мою, а я, медленно достав портсигар, я закурил. Вероятно, среди остальных, кто погибнет на территории замка, также будут и другие потомки, кого-то из основателей. Или хватит и одного, в идеале двух, но не больше трех, иначе есть шанс, что Хогвартс просто развалится. Точных данных, что они вообще там накрутили, ни у кого нет. Шуанг едва заметно пожала плечами. Забрав основную массу книг и оставив только хлам, с их точки зрения, они бы с концами отрубили возможность пройти к ним. Новые школы работают на несколько иных принципах. Я знаю, что часть церковных иерархов пошли на соглашение с древними, да и после похода в Гриндевальда, церковь была уж очень ослаблена. Твой орден, как и ряд других независимых структур, также дали свое согласие. Просто это будет растянуто во времени, чтобы не вызвать совсем уж дикие подозрения, вот и все. После этого они просто подождут какое-то время, соберут остатки знания и запечатают переходы с концами. К 30-40 годам они бы дождались новой войны, после которой забрали бы все, что их еще интересовало и закрылись бы насовсем. Хагин мрачно усмехнулся. У древних хватает своих разногласий. Есть там и те, кто предлагал уничтожить часть населения. Но есть и другие, которые наоборот не дают разгореться войне и геноциду. В общем, все как и у нас. Исход же приведет к коллапсу, понимающе кивнул я. Лишившись такой огромной кучи, пусть и хреновых, но кукловодов, марионетки рванут доказывать свою крутость. Ни одно, так другое, Мордреда им в одно место. И сколько стариков останется. Кощей будет держать границы своей территории, но у него и так хватает вариантов куда свалить, если станет жарко. Парочка африканских шаманов также ограничится своим континентом. Ну и еще пара десятков по всему миру, так что не надейся, большой дядя нас не спасет. Да и как я уже сказала, они свалят, если поймут, что... Шуанг развела руками с грустной улыбкой. Мы станем приграничьем, которое будет от безысходности защищать сбежавших. И сами не хотят, и магов превратили в обывателей, я презрительно скривился.